лес стоячий под ногой, сбоку облак громовой. Ходит облак и сверкает, гром по небу рассыпает. Это присказка, пожди, сказка будет впереди. Наш удалый молодец затесался во дворец. При конюшне царской служит и нисколько не потужит он о братьях, об отце в государевом дворце. Да и что ему до братьев? У Ивана красных платьев, красных шапок, сапогов чуть не 10 коробов. Ест он сладко, спит он столько, что раздолье да и только. Вот недели через 5 начал спальник примечать. Надо молвить, этот спальник до Ивана был начальник над конюшней надо всей, из боярских слыл детей. Так не диво, что он злился на Ивана и божился хоть пропасть, а пришлеца потурить вон из дворца. Но лукавство сокрывая, он для всякого случая притворился плут глухим, близоруким и немым. Сам же думает, постой-ка, я те двину, неумойка. Так недели через 5 спальник начал примечать, что Иван коней не холит и не чистит и не школит. Но при всем том 2 коня словно лишь из-под гребня, чисто-начисто обмыты, гривы в косы перевиты, челки собраны в пучок, шерсть, ну, лоснится, как шелк. В стойлах свежая пшеница, словно тут же и родится, и в чинах больших сыта, будто только налита. Что за притча тут такая? Спальник думает, вздыхая. Уж не ходит ли, постой, к нам проказник домовой? Дай-ка я подкараулю, а не что, так я и пулю не смигнув умею слить, лишь бы дурня уходить. В тот же вечер этот спальник, прежний конюшек начальник, встоил и спрятался тайком и обсыпался овсом. Ждет суседки. Чу, в самом деле, двери глухо заскрипели, кони топнули, и вот входит старый коневод. Дверь задвижкой запирает, шапку бережно скидает, на окно ее кладет и из шапки той берет 3 завернутые тряпицы, царский клад, перо жар птицы. Свет такой тут заблистал, что чуть спальник не вскричал и со страху так забился, что овес с него свалился. Но суседке невдомек, он кладет перо в сусек, чистить коней начинает, умывает, убирает, гривы длинные плетет, разные песенки поет. А меж тем, свернувшись клубом, поколачивая зубом, смотрит спальник чуть живой, что тут деет домовой, что за бес. Ничто нарочно прирядился плут полночный. Нет рогов, ни бороды, рыжий парень хоть куды. Волос гладкий, сбоку ленты, на рубашке прозументы, сапоги, как Ал Сафьян. Ну, точнёхонько Иван. Что за диво? Смотрит снова наш глазей на домового. Эй, так вот что, наконец, проворчал себе хитрец. Ладно, завтра ж царь узнает, что твой глупый ум скрывает. Подожди лишь только дня, будешь помнить ты меня. А Иван, совсем не зная, что ему беда такая угрожает, все плетет, гривы в косы да поет. А убрав их в оба чана, нацедил сыты медвяной и насыпал до полна белоярого пшена. Тут, зевнув, перо жар птицы завернул опять в тряпицы, шапку подуха и лег у коней близ задних ног. Только начало зариться, спальник начал шевелиться. И услыша, что Иван так храпит, как Яруслан, он тихонько вниз слезает и к Ивану подползает, пальцы в шапку запустил, хвать перо, и след простыл. Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился, стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом: «Я с повинной головою, царь, явился пред тобою, не вели меня казнить, прикажи мне говорить». «Говори, не прибавляя», царь сказал ему, зевая, «если ж ты да будешь врать, то кнута не миновать». Спальник наш, собравшись силой, говорит царю: «Помилуй, наш Иван, то всякий знает, от тебя отец скрывает, но ни злато, ни сребро, жароптицево перо». «Жароптицево? Проклятый! И он смел, такой богатый! Погоди же ты, злодей, не минуешь ты плетей!» «Да и то ли еще он знает, — спальник тихо продолжает, изогнувшися, — добро пусть имел бы он перо, да и самую жар-птицу во твою, отец-светлицу, коль приказ изволишь дать, похваляется достать». И доносчик с этим словом, скрючась обручем таловым, ко кровати подошел, подал клад и снова в пол. Царь смотрел и дивовался, гладил бороду, смеялся и скусил пера конец. Тут, уклав его в ларец, закричал от нетерпенья, подтвердив свое веление быстрым взмахом кулака: «Эй, позвать мне дурака!» И посыльные дворяна побежали по Ивана, но, столкнувшись все в углу, растянулись на полу. Царь тем много любовался и доколотье смеялся. А дворяна, усмотря, что смешно то для царя, меж собой перемигнулись и вдруг горить растянулись. Царь тем так доволен был, что их шапкой наградил. Тут посыльные дворяна вновь пустились звать Ивана и на этот уже раз обошлись без проказ. Вот к конюшне прибегают, двери настежь отворяют и ногами дурака, ну, толкать во все бока. С полчаса над ним возились, но его не добудились. Наконец уж рядовой разбудил его метлой. «Что за челядь тут такая?» — говорит Иван, вставая. «Как хвачу я вас бичом, так не станете потом без пути будить Ивана!» Говорят ему дворяна: «Царь изволил приказать нам тебя к нему позвать!» «Царь? Ну ладно, вот срежуся и тотчас к нему явлюся!» Говорит послам Иван. Тут надел он свой кафтан, а пояской подвязался, приумылся, причесался, кнут свой сбоку прицепил, словно утица поплыл. Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил: «А по что меня будил?» Царь, прищурясь глазом левым, закричал к нему с гневом, приподнявшись: «Молчать! Ты мне должен отвечать в силе коего указа скрыл от нашего ты глаза наш царское добро, жар-птицево перо!» «Нет пера! Да слышь, откуда мне достать такое чудо?» Царь с кровати тут вскочил и ларец с пером открыл. «Это что, а?» Тут Иван задрожал, как лист в буран, шапку выронил с испуга. «Что, приятель, видно туго?» — молвил царь. «Постой-ка, брат!» «Ох, помилуй, виноват! Отпусти вину Ивану, я вперед уж врать не стану!» И, закутавшись в полу, растянулся на полу. «Ну, для перу случаю я вину тебе прощаю, — закричал он. — Но смотри, если ты недели в три не достанешь мне жар-птицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, ты поплатишься со мной, направешь в решетку, на кол, вон! Холоп!» Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал.